Путь к себе. Исход из Европы. Отцы и дети. Кризис самосознания. На плотах через океан. Азиатская мафия. Австралия избежала японской оккупации во Второй мировой войне, но Дамоклов меч по-прежнему висел над ней. Будучи огромной по территории, с богатыми природными ресурсами, она оставалась полупустой со всего лишь 7-миллионным населением. На нее с вожделением смотрели перенаселенные азиатские соседи. Австралийские политики прекрасно понимали, что страна должна быть срочно заселена, или она исчезнет. Задача была довести численность населения хотя бы до 20 миллионов и как можно быстрее. Но где взять этих людей? Первая надежда была на метрополию, однако желающих переселиться в Австралию британцев явно не хватало. Зато в руинах лежала материковая Европа, огромные толпы голодных, измученных, без крыши над головой людей, которых война лишила дома, друзей, близких, скитались по ней, толкая перед собой тележки со скарбом, переходя из одного лагеря для перемещенных лиц в другой и пополняя ряды бомжей. На их изможденных лицах светились радость, надежда и тревога. Радость от того, что ужасы войны позади, но и тревога о будущем. Им хотелось уйти как можно дальше от пережитого и обрести хотя бы минимальный уют и благополучие. Это был великолепный материал для переселения, и Австралия была для них страной надежд. Как сказал один из иммигрантов, «Первым местом, куда бы я мечтал в то время переселиться, была Луна, вторым — Австралия». Но одно дело — желание заселить страну, а другое — преодолеть расовые предрассудки, культурные барьеры, вековые конфликты. Мы можем иметь белую Австралию, мы можем иметь черную Австралию, но мы не можем иметь пеструю, сказал австралийский министр иммиграции того времени. Несмотря на то, что переселенцы из Европы имели абсолютный приоритет, между ними было разделение. Предпочтение отдавалось северным европейцам, арийцам, так сказать. Особенно это относилось к прибалтам, скандинавам, немцам, датчанам, голландцам. Однако арийцев явно не хватало, так что вскоре двери были открыты и для южан, жителей Сицилии, Турции, Греции, Ливана, Югославии. Значение имело и политическое прошлое иммигранта. Даже бывшая принадлежность Компартии была абсолютно неприемлема для въезда в страну. Более неприемлемо, чем бывшая принадлежность к нации. Еврейская эмиграция допускалась в размере сначала 25, а затем 50% от числа пассажиров корабля, но не более 3000 человек в год. Исключение было сделано лишь для людей, переживших Холокост. Как вспоминают бывшие узники нацистских лагерей, когда корабль причаливал к австралийскому берегу, они целовали эту землю как святую. «Мы гордились страной, усыновившей нас», — пишет один из них. «Но теперь и она могла гордиться нами». И это справедливо. Послевоенная эмиграция дала стране тысячи высокообразованных специалистов, на обучение которых в нормальных условиях ушли бы десятилетия. И это при том, что рамки, установленные австралийскими профсоюзами, были весьма жесткими. Новоприбывший иммигрант заключал с правительством договор, по которому он в течение первых 2 лет, независимо от профессии и квалификации, обязан был работать на любых работах, которые ему будут предложены. Это делалось по требованию профсоюзов для того, чтобы не создавалась конкуренции коренным австралийцам. Иногда это приводило к абсурдным ситуациям. Так, например, один чешский иммигрант работал водителем скорой помощи в госпитале. Однажды он попросил хирурга разрешить ему поприсутствовать на операции. Хирург разрешил. Когда началась операция, и хирург уже собирался сделать надрез, чех закричал: «Нет-нет, делайте левее!» Удивленный хирург ответил, что он делает это согласно инструкции, написанной одним из лучших специалистов мира. «Верно», — сказал чех, — «но я написал эту инструкцию еще до того, как стали известны некоторые дополнительные факты». После уставшей и очерствевшей от войны Европы, где смерть и горе стали явлениями повседневными, теплое отношение простых австралийцев к новоприбывшим трогало последних до слез. Они оставляли на моем подоконнике цыплят, овощи, фрукты и делали все это анонимно, чтобы не смущать нас, пишет одна из эмигранток того времени. Когда я пришла к врачу, он принял меня и не взял плату. А когда я начала благодарить его, он ответил: «Вы даже не представляете, как вы нужны Австралии». Правительство надеялось, что каждый иммигрант, откуда бы он ни прибыл, будет быстро и безболезненно абсорбирован австралийским обществом. Но это было далеко не так. Приехать в страну еще не означало автоматически стать ее сыном. Потребовались десятилетия моральных усилий и борьбы с собой, чтобы Австралия действительно стала домом для новоприбывшего. По официальной статистике, к 1973 году из всех послевоенных иммигрантов около четверти покинула страну и вернулась на родину. Вот как рассказывают о своем вживании в страну Сьюзан и Пина, супружеская пара. Она из Венгрии, он из Италии. Их привезли в Австралию еще детьми. Родители Сьюзан к этому времени были еще молодыми людьми. Они приехали в далекую и малопонятную им страну не только пережить сложные времена, а строить жизнь. Они были простыми людьми и мечтали о простых радостях. В первый год они открыли свой маленький ремонтный бизнес. Во второй — купили подержанный автомобиль, что было неимоверной радостью. На третий год они переехали из дешевой, почти бесплатной государственной квартиры, которую предоставляла иммигрантам страна, в дом, который они сняли. На четвертый год они смогли приобрести машину получше и впервые за 4 года позволили себе поехать на ней в отпуск на отдых. На пятый год они осуществили извечную мечту всех иммигрантов — купили собственный дом с куском земли. Но, как замечает Сьюзан, родителям было все же легче, чем детям. Мир детей зачастую бывает жестче и нетерпимее. Детям хотелось поскорее стать настоящими австралийцами, перестать быть другими в глазах своих местных сверстников. Они старались перенимать их манеры, язык, поведение, привычки, избавляться от акцента, которого они стеснялись. Но как только их школьные друзья встречались с их родителями, все возвращалось на круги своя. Поведение родителей, одежда, манера, язык — все было другим, и это автоматически переносилось и на детей, делая и их другими в глазах сверстников. Почти то же самое вспоминает и Пина. Его итальянская оливковая кожа, привычка приносить в школу на ланч бутерброды с колбасой, не говорящие по-английски родители и растущие за домом на грядках помидоры вместо клумб с цветами, как принято в австралийских домах, создавали у сверстников тот же эффект отчуждения. Сам он говорил с австралийским акцентом, копировал местный мальчишеский сленг, любил австралийские виды спорта, ему снились австралийские сны, но все равно он был другим. Как-то Пина предложил своей австралийской однокласснице, которая ему нравилась, быть его подружкой. Она согласилась. Они уже собрались было вместе идти домой, как вдруг к ним подошла другая девочка и спросила у подружки: «Неужели ты пойдешь с этим вок?» Вок — австралийский сленг, что-то вроде гастарбайтер, приглашенный работник. Как вспоминает Пина, на его еще детские мозги это подействовало как шок. Ему казалось, что Австралия отвергла его как личность, и он решил отвергнуть ее и вернуться к своим корням. Он решил стать итальянцем. Тогда он еще не знал таких слов, это произошло спонтанно, как протест. С этого момента он начал учить итальянский язык, петь итальянские песни, есть итальянскую еду, ходить в итальянские кафе. Но и это не помогало. Он не чувствовал себя ни итальянцем, ни австралийцем. Он был зол на своих родителей, привезших его сюда. Он был зол на постигший его кризис личности. Кризис идентификации, что происходило с детьми многих иммигрантов. И тогда Пина решил излечить себя возвращением в прошлое. Он поехал на родину своих родителей, в Сицилию, где он и родился. Ему казалось, что там, в привычной для него обстановке, которую он помнил с детства, он излечится от кризиса и вернет душевное равновесие. Там он найдет то теплое, родное, привычное, которое когда-то оставил. Но и этого не произошло. Внешне все там было как прежде, но все было для него другим. Таких полетов было несколько, и, улетая из Австралии в Сицилию, он каждый раз думал, что больше никогда не вернется в Австралию, а, улетая обратно, думал, что больше никогда не вернется в Сицилию. Пина подрос, женился, и свой медовый месяц они с женой провели в Сицилии. Их тепло встретили близкие им люди — дяди, тети, родственники. Как говорит Пина, «Я впервые до глубины души ощутил, что это то место, где я родился. Это мой дом. Вокруг меня моя семья. Я открыл для себя свое прошлое и свою историю. Я был счастлив, что ко мне вернулось душевное равновесие. Я в ладах со своей жизнью». Теперь он уже спокойно возвращался в Австралию. Ощущение было такое, что он гостил у родителей в доме детства и теперь возвращается к себе домой. Как говорит Пина, «В этом году я впервые с удовольствием праздновал наш замечательный праздник – День Австралии». Выше приведенный пример взят мной из записок австралийского журналиста Филиппа Найтли. Но я мог бы привести и свои наблюдения. Помню, где-то во второй половине 70-х, впервые приехав в Австралию, я шел со своей приятельницей-австралийкой, блестяще владевшей русским языком, Рэй Уильсом Слонек, по одной из улиц Мельбурна. Вместе с нами шла ее 7-летняя дочь Лена. Мы с Рэй разговаривали по-русски, а Лена нервно дергала маму за руку. «Говорите по-английски, а то люди подумают, что я иммигрантка». У этой истории счастливый конец. Но далеко не все истории заканчивались так, особенно когда кризис личности наступал у родителей, и они после 5-10 лет пребывания в Австралии пытались вернуться домой, на родину. «На какую родину?» — удивленно спрашивали повзрослевшие дети. Их язык, культура, интересы были уже здесь, а не там. Они были австралийцами. Так нередко начинался развал семьи. Естественно, что подобные проблемы не миновали и выходцев из России. Это происходило в силу многовековой изоляции страны. Русская ментальность труднее преодолевала барьеры культур и болезненнее вписывалась в другой образ жизни. Русские стремились замкнуться в мирке соотечественников, создавая русскоязычные школы, религиозные островки. Особенно это относилось к выходцам из СССР, для которых взаимоотношения человека и государства были совершенно другими, нежели в свободном мире, где они сейчас оказались. Где-то в середине XX века в Австралии уже возникло полиэтническое общество, то есть общество людей разного происхождения, разных религий и разных систем ценностей. Но в отличие от других стран, где существует доминирующая культура, а все остальные культуры находят пути сосуществования с ней, В Австралии такой лидирующей культуры еще нет. Большинство австралийцев в глубине души не ощущают законченности формирования своей австралийской культуры. В 1975 году, после окончания войны во Вьетнаме, в Азии повторилась ситуация послевоенной Европы. Около миллиона людей оказались выброшенными за пределы своей страны. Австралия была одной из первых, куда были устремлены их помыслы. На допотопных кораблях, ветхих суденышках, а то и просто на лодках, отчаявшиеся люди с риском для жизни преодолевали океанские пространства в 5-6 тысяч километров, чтобы добраться до берегов Австралии. Что могло сделать австралийское правительство? Не подпускать их к берегу? Повернуть обратно? Дать погибнуть в океане? До этого бы и не допустило австралийское общество. Когда в нечетких телевизионных кадрах, снятых с большого расстояния, местное телевидение однажды показало, как пассажиры одного из таких вот суденышек якобы выбрасывают за борт своих грудных младенцев, чтобы, избавившись от них, самим вплавь добраться до пустынного берега Австралии, и таким образом, избежав полицейского контроля, проникнуть в страну, в стране поднялась волна негодования против власти. Люди бежали на берег, чтобы помочь нелегальным иммигрантам попасть в Австралию. Таким путем в тот год в Австралию прибыло до 5000 вьетнамских беженцев, а в течение следующих нескольких лет их число увеличилось до 65 000. Собственно говоря, с этого момента и начались изменения в австралийской иммиграционной политике относительно Азии. И тут Австралии пришлось столкнуться со многими сложностями. Новые иммигранты резко отличались от европейцев не только внешне, но и культурой, привычками, образом жизни, поведением. На начальных этапах далеко не всегда эти этнические группы могли спокойно соседствовать друг с другом. Вьетнамцы были урбанистами, их невозможно было отправить жить в сельские районы. Они создавали в городах свои гетто, которые потом превращались в Малый Сайгон, один из районов Мельбурна, или во Вьетнамию, в Сиднее. Шло время, и иммигранты из Азии вживались в австралийскую среду. Трудолюбивый и амбициозный характер давал о себе знать. Их дети прекрасно успевали в школе. Вскоре вьетнамские, китайские, тайландские, индийские и прочие азиатские имена начали появляться в газетах как победители престижных академических конкурсов, отличников учебы, лауреатов премий. Во многих колледжах они уже были впереди своих австралийских сверстников. Их процент в высших учебных заведениях беспрерывно рос. Но в то же время подобные имена начали мелькать и в полицейских крониках. Их носили наркоторговцы и участники уголовных группировок. Это, в свою очередь, не могло не вызвать ответной реакции у коренного населения. Поползли слухи об азиатской мафии, что не было просто вымыслом. На стенах домов и общественных туалетов появились надписи типа «Австралия азиатизируется», «Азиаты вон», ну и тому подобное. Начались разговоры, а нужно ли вообще продолжать иммиграцию. До какой численности мы хотим довести население страны? До 20, 30, 40, 50 миллионов. Какой должна быть эта цифра, чтобы австралиец чувствовал себя комфортно? Правы ли ученые, которые говорят, что народонаселение Австралии должно быть 90 миллионов? Или наоборот, пусть Австралия всегда будет страной иммигрантов. Пусть приезжают откуда хотят и когда хотят. На рубеже 21 века население Австралии приблизилось к цифре 20 миллионов человек. Сегодня каждый четвертый житель Австралии рожден за ее пределами и страна продолжает быть одной из самых иммиграционных в мире, принимая до 150 тысяч новых граждан в год.